Глава 10. Роптать неразумно. Когда ты заметишь, что ты начинаешь в душе своей упрекать Бога, то разбери внимательно то, чем ты недоволен, и ты увидишь, что оно так и должно было быть и не могло быть иначе. Да неужели? Например, справедливо, чтобы вот этот бесчестный человек имел больше денег, чем я? Вполне справедливо. Потому что он и хлопотал из-за денег больше, чем ты. Он подделывался к людям, обманывал их, обирал несчастных. По целым ночам напролет неустанно трудился для того, чтобы нажиться. Чему же ты удивляешься? А ты посмотри, больше ли у него разума и совести, чем у тебя. И ты увидишь, что у тебя больше всего того, из-за чего ты хлопотал и старался. То, что ты бережно хранил, свою честь и совесть, он продавал и получил за это ту награду, которую искал. Но ведь человека, который бесчестно приобрел богатство, мы не можем назвать счастливым. Мы, которые знаем, в чем истинное счастье. Мы знаем, что Бог справедлив и отдает то, что лучше тому, кто лучше. Чистая совесть не гораздо ли лучше богатства? Всегда помни неизменный закон природы. Кто к чему способнее, тот и имеет больше успеха как раз в том самом, в чем он способнее другого. Помни это, и тогда ты ни на что не будешь роптать. Ну а как же не роптать, когда моя жена скверно со мной поступает? И тут роптать нечего. Если кто спросит тебя об этом, ты скажи только, что жена твоя скверно с тобою поступает, и больше ничего. И отец мой ничего мне не дает, и в этом ничего нет особенного. Как только то, что отец твой ничего тебе не дает. Говоря о таких вещах, никогда не говори, что в них есть зло, потому что это была бы ложь. Разумный человек никогда ни на что не станет роптать, потому что он хорошо понимает, что настоящее горе наше происходит не от того, что случается с нами, а от того, что мы неразумно думаем о случившемся. Отстраним же эти неразумные мысли, и прекратится то, что мы считали несчастьем.